А между тем, Хаббард действительно не терял времени. К 8 часам вечера, когда Нокс имел обыкновение возвращаться к себе в отель, его скромный номер был уже сверху донизу обшарен, самым аккуратным образом обыскан 2 прилично одетыми джентльменами в котелках под руководством самого мистера Хаббарда. Легкий шум в коридоре заставил их поспешно спрятать карманные фонарики и другие принадлежности их профессии и отступить через 2-ю дверь в смежный номер. Из коридора входит человек в скромном черном костюме. Он зажигает свет и с некоторым удивлением оглядывает пустую комнату. Нокс! Что за черт? Никого нет. Входит Нокс, держа в руке ключ. Джиффорд, как вы сюда вошли? А очень просто. Дверь-то вы не запираете. Неужели забыл? А уж не знаю. Ну, Джиффорд, ну. Вот они. Джиффорд. А вы уверены, что подлинные? Рисковать мне нельзя. Хёрст в любую минуту может уйти в кусты, с ним это не впервые. Он долго со мной торговался, хотел дать копии, но я стоял как скала. Ну а поскольку у Хёрста свои счеты с правительством, и ему выгодно свалить его для своих целей, он и согласился. Не знаю, Джиффорд, понимаете ли вы, что они для меня значат? Как я вам благодарен, Джиффорд. Бросьте, о чем тут говорить? Ведь давно пора эту шайку вывести на чистую воду. А вы посмотрите, какой они завтра подымут вой в Конгрессе. Вот если бы вы стали взывать к их совести, они облили бы вас презрением. А если вы ударите по их больному месту, карман, то вы увидите пещерного человека во фраке, который, лязгая зубами, рычит над костью. Да, а как в отношении законопроекта о возмещении за увечья? Это все так же. Прочно застрял в подкомиссии. Ух, трудно. Вы же знаете, что творится сейчас на железных дорогах. Послушайте, Говард, ваше завтрашнее выступление в Конгрессе необходимо рабочим, их семьям, их детям. Ну, мне пора. И поосторожней с этими бумагами. От этой шайки старкуэтров все можно ожидать. А кроме нас с вами... Никто не знает, что они здесь. Нет. Ну, а ночью я их под подушку положу. Да? Не хотел бы я сейчас оказаться в конторе старкуэтера, когда откроется пропажа, а? И выдайте им завтра по 1-е число. Я буду на галерке. Прощайте.